Авантюристы молча покачали головами. В самом деле, я поспешил мимо них в конец холла. У меня нет времени сопровождать их, поэтому я оставил их одних. Это не моя работа, изо всех сил стараться найти вам безопасное место. Я проигнорировал кричащие сзади голоса и быстро покинул место. 1. Название навыка раньше было «Дриковый коготь», но теперь он будет «Захват когтя». Новая встреча. Глава 49. Я отчаянно искал Елену, но не мог найти ни единой подсказки. Где, черт возьми, она находится? К счастью, окрестности можно было безопасно пройти, сложив несколько симптомов укрепления. Даже в разлуке с Еленой у нее все еще было привязано несколько бафов. Пока она избегала встречи с сильным монстром, ее бы не убили, не имея даже шанса. Вот как я рационализировал это. Она не должна быть так далеко. Я не мог ее найти, а это означало, что мой метод был ошибочным. Уничтожив монстров на этом уровне, будет легче ощутить присутствие человека. Это было бы лучше, чем просто бесцельно блуждать. Пока мои мысли были в беспорядке, обнаружение опасности 2 сработало, заметив ближайших врагов. Сразу после этого из-за угла выскочил монстр типа зверя. Его свирепый вид меня несколько удивил, но справиться с ним было легко, поскольку я обнаружил его быстрее. Разорвав кончики пальцев с помощью физической манипуляции, я позволил крови течь по кончикам пальцев, прежде чем разорвать их на части, когда они напали на меня. Обнаружен симптом черные скапулы. Обнаружен симптом крепкие мышцы. Сложно заразить их своим дыханием, но я нашел решение. Похоже, что я могу использовать множество техник, поэтому в будущем я буду заражать и атаковать одновременно, используя такой метод. После этого я какое-то время шел по коридору, но так и не увидел Елену. Я некоторое время продолжал идти по коридору, но опять не смог найти Елену. Я следил за ней с тех пор, как рухнул пол, так что это не имело смысла. Возможно, она упала на другой уровень, что сделало бы нахождение здесь пустой тратой времени. Неотложность ситуации не позволяла мне мыслить ясно. Прижав ногти к стене, я наткнулся на магический круг, вырезанный на полу. Тускло светясь, круг содержал, казалось, приличное количество маны. Определенно подозрительно. В большинстве случаев я бы просто проигнорировал это и двинулся дальше, но почему-то я чувствовал, что пройти мимо – не лучшая идея. Итак, я остановился и проверил магический круг. Может, это ловушка какая-то? В видеоиграх ловушки в виде магического круга было обычным явлением. Я вспомнил, что видел их довольно много раз в играх, которые я играл до этого. Хотя эффект круга интересовал меня, я не решался попробовать его сам. Если бы это действительно оказалось ловушкой, извергающей огонь или распыляющей яд повсюду в тот момент, когда я стоял на ней, то было бы не до смеха. Возможно, я мог бы как-нибудь смело поэкспериментировать с этим. Пока я размышлял, обнаружение присутствия и откликнулся. Обернувшись, я заметил монстра, который, казалось, был усовершенствованным вариантом ящера, бросающегося прямо на меня. Я поймал копье, которое было направлено ко мне, прежде чем ударить ящера в лицо тыльной стороной кулака. При ударе лицо ящера разорвалось, в результате чего кровь, мозговое вещество и фрагменты костей полетели, когда он умирал. Да, они повсюду. Я обязательно отключу симптомы, связанные с усилением тела, когда вернусь в город. Убить кого-нибудь, случайно применив слишком много силы, это действительно не смешно. Моей целью было стать хорошим вирусом. Все, что потенциально могло нарушить покой города, было строго запрещено. Взяв труп ящера, я бросил его в сторону магического квадрата. После этого тело бесшумно исчезло, а через несколько секунд снова появилось на том же месте. Подняв бровь, я склонил голову на бок. Так это телепортация? Это было то, что вы можете часто видеть в играх. Поскольку тело вернулось после транспортировки, можно было с уверенностью сказать, что что-то опасное, например, мгновенная смерть, исчезло. Заметных травм также не было, что означало, что его, вероятно, можно было использовать. Испытав удачу, я встал на магический круг. Спустя несколько мгновений во мне всплыло слабое ощущение парения. Затем все вокруг полностью изменилось. Прежде чем я даже заметил, мое окружение превратилось в проход, окруженный красновато-коричневыми скалами. Судя по обстановке, это был этаж где-то в подземелье. И так оказалось, что транспортировка благополучно завершилась. Один раз отойдя от магического круга, я снова встал на него, возвращаясь назад. Я не сомневался в этом, так как труп человека-ящера, которого я убил, все еще был там. Если бы тела не было, я бы волновался, потому что это означало бы, что меня отправили в другое место. Само подземелье имеет много похожих пейзажей. Даже если бы он соответствовал набору правил, проверить это было бы непросто, если бы вы не знали, где находитесь. Ловушка телепортации была поставлена где-то еще, воссоединиться с Еленой, похоже, будет труднее. Возможно, Елена попала в ловушку. Она запаниковала бы, поэтому я очень сомневался, что она обращала внимание на то, что было у ее ног. Теперь, что мне делать? Я чувствовал, что даже если я обыщу весь этаж, я все равно не найду ее. Возможно, потребуется выйти за пределы магического круга, чтобы провести поиск. По крайней мере, это увеличило бы вероятность нашего воссоединения. Когда я изо всех сил пытался принять решение, я почувствовал чье-то присутствие впереди. Было ли это авантюристом или чудовищем, я не мог сказать. Подойдя осторожно, я все время держал когти наготове. Если он окажется врагом, я без колебаний разорву его в клочья. С этим смертоносным намерением, поднявшийся у меня в груди, я уставился глубоко в проход. На какое-то время воцарилась тишина, затем из кромешной тьмы показалась высокая фигура, качающаяся туника и накидка, длинные подстриженные фиолетовые волосы, сияющие даже в таком мрачном месте. Пронзительный взгляд смотрел прямо перед собой, показывая, что у него сильная воля. Фарфоровая белая кожа, без пятен и здоровые губы, соединенные чувством уравновешенности. Скорее всего, самой отличительной чертой были длинные заостренные уши. Он соответствовал другому виду. В самых темных глубинах этой темницы я наткнулся на красивую женщину. Судя по всему, она была эльфийкой. Блацкстсопулэй и также переводится как «черные колючие волосы», которые можно визуализировать как иглы ежа. Очень сильное существо. Глава 50. Я сразу же остановился. Мой взгляд был прикован к эльфийской красавице. Я думал о них как о расе, которая не очень часто появляется, поэтому не ожидал, что столкнусь с ней в глубине подземелья. Возможно, она была еще одной авантюристкой. Причем соло. Поскольку большинство авантюристов работали в группах, увидеть одного из них здесь было очень необычно. Несмотря на это, я почувствовал от нее огромное количество маны. Если бы я сравнил ее с магами в городе, то примерно в 10 раз больше. Подсчитав все симптомы, которые у меня были, их все равно было бы недостаточно, чтобы соответствовать ей. Может быть, все эльфы были такими. Я почувствовал некоторую зависть, видя, что у хобгоблинов не было такого преимущества. Кстати, она тоже выглядела великолепно. Как эльфийская красавица, она уже была идеальной. Ее фигура, когда она стояла, уже была достойна картины. Даже восхищение ею вызывало у меня чувство настороженности. С другой стороны, есть уродливый хобгоблин. Я даже не мог показать свое лицо на улице. Если кто-нибудь узнает, это будет смертный приговор. Расовая дискриминация, отстой. Хотелось бы, чтобы они просто были лучше. Ситуация и без этого была достаточно печальной. Был план получить новое тело и жить в городе, не беспокоясь, но я не хотел нападать на потенциально хорошего человека, чтобы сделать это. Во всяком случае, она потрясающая. Эльфийская красота была одной из лучших, которые я когда-либо видел. На самом деле, нет, определенно лучшим из всех. Мало того, что она была невероятно красивой, но и количество маны, которое у нее было, просто ужасающе. Намного страшнее любого монстра. На нынешнем уровне я понял, что связываться с ней – плохая идея. Я, наверное, даже не стану ей ровней. Заражение ее вирусом изменило бы ситуацию, но предполагалось, что я вообще не смогу подобраться достаточно близко, чтобы заразить ее. Эльфийская красавица была одета легко и, похоже, не несла оружие. Однако находиться так глубоко внутри подземелья означало, что она была невероятно могущественным магом. Эта теория подтверждалась невероятным количеством маны, которым она обладала. С помощью стиля боя, основанного на магии, она будет стремиться атаковать на расстоянии, и в узких коридорах было невозможно уклониться от залпа заклинаний, идущих на моем пути. Боевые инстинкты и интуиция также предупреждали меня, что сражаться – плохая идея. Само по себе беспокойство было довольно унизительным. До этого момента, даже несмотря на все трудности, которые я пережил, я все еще сохранял чувство легкости, когда я рассматривал все меняющиеся обстоятельства. Что застало меня врасплох, так это полное отсутствие шансов на победу, даже при использовании всех симптомов из моего арсенала. Как и ожидалось, даже в этом другом мире всегда будет рыба побольше. Я воспринял это как предупреждение, что бесполезная гордость не поможет. Итак, как мне с ней справиться? Хотя я особо не задумывался об этом, идея о том, что злоумышленники находятся внутри подземелья, не будет слишком удивительной. Было бы еще менее удивительно, если бы были люди, которые убивали авантюристов, чтобы украсть их сокровища. Важнее всего было понять, была ли эльфийская женщина передо мной таким человеком. В конце концов, если бы я умер здесь, у меня не было бы особых проблем. Я всегда мог вернуться от кого-нибудь, кто был инфицирован. Однако упущенное из-за этого время могло оказаться для Елены роковым. Она была единственной, о ком я по-настоящему забочусь. Было бы нехорошо вмешиваться в это дело. Я найду Елену, не сказав ничего лишнего. Когда я все решил, эльфийская красавица заговорила. «Ты выглядишь странно, ты правда человек?» Она кивнула мне, а я посмотрел на свое тело. Устойчивые к лезвию волосы и был все еще активирован, я очень лохматый. Более того, я был залит кровью и внутренностями всех монстров, которых я убивал до сих пор. Наконец, из кончиков моих пальцев выросли острые когти. Было понятно, почему кто-то с таким образом на самом деле не очень походил на человека. Кивнув ей, я ответил, «Да, я человек, я очень тороплюсь, так что прошу меня простить». Сказав это, я попытался пробежать мимо эльфийки. Когда ее холодные глаза смотрели на меня, она говорила ясным тоном, «Ну-ка, успокойся, не нужно убегать». В этот момент мое тело напряглось, я был всего в метре от эльфийской красавицы. Честно говоря, я вообще не могла пошевелиться. Независимо от того, сколько усилий я приложил, у меня ничего не вышло. Если бы я попытался пошевелиться, я бы наверняка что-нибудь сломал. Несмотря на мое нетерпение, эльфийка оставалась спокойной. Она улыбнулась, глядя на меня, бесстрашно ухмыляясь. Хотя она не казалась враждебной ко мне, я не мог позволить себе рисковать. Что она хочет? Что она вообще со мной сделала? Я не заметил активации маны. Должно быть, это был какой-то навык. Обычно я был тем, кто останавливал кого-то на пути с помощью невидимого вируса. Так как нечто подобное случилось сейчас со мной, я был удивлен. Пока я продолжал двигаться, эльфийка ошарашенно наблюдала, положив руку себе на бедро. «Я не понимаю, почему ты так спешишь, но я не могу оставить кого-то столь подозрительного, как ты, одного чем-то заниматься. Я задам вам несколько вопросов». Диалог. Глава 51. Поскольку двигаться стало невозможно, я мысленно вздохнул. Внешне она выглядит спокойной, но она слишком властная. Да, эльфийская красавица приказала мне говорить, и, похоже, я не имел права отказываться. На самом деле, я чувствовал, что она просто убьет меня, если я этого не сделаю. И по всей видимости, она не отпустит меня, пока не будет удовлетворена. Я хотел закричать о несправедливости, но я не мог позволить себе ничего опрометчивого, когда не мог пошевелиться. Укоренять кого-то было определенно несправедливо. Теперь я мог посочувствовать всех монстров, которые внезапно умерли от рук вируса. Я даже немного пожалел, хотя останавливаться не собирался. Прежде чем я осознал это, я смог переместить свое тело выше шеи. Эльфийка, должно быть, дала мне немного свободы, чтобы я смог разговаривать. Честно говоря, я понятия не имею, как вообще работает эта ее таинственная сила. Может, я найду способ с этим справиться? Если подумать обо всех симптомах, которые у меня были до этого момента, то все, что у меня было, на самом деле не может помочь. Я считал себя вирусом на все руки, но мне требовались способы справиться с подобными ситуациями заранее. Большинство моих движений было заблокировано, но я мог заразить других через воздух. Однако не исключено, что она все равно будет меня опасаться и не подойдет ближе 4 метров. Мне нужно было, чтобы она была в пределах 2 метров. Кислая кровь или слюна, которые я сплюнул в ее сторону, могли быть использованы, чтобы заразить ее, но вероятность того, что она уклонится от этого, была довольно высока. Самое главное, что в тот момент, когда я это сделаю, она увидит во мне врага. У меня нет оправдания, да, это не то, что обычно делает человек. Я уже могу себе представить, как моя голова отделяется от тела. Вместо этого, даже если мне удастся заразить ее, я никак не смогу взять ее под контроль. Причина, возможно, была связана с моими наблюдениями за людьми, Когда я пытался приспособиться, я просто могу чувствовать такое. Это могло быть своего рода расовый иммунитет, высокая магическая защита и даже ее невероятная сила воли. Нужно будет это изучить. Я не так часто менялся телами, поэтому все тонкости этого дела ускользали от меня. Я не хотел контролировать ее тело, но, по крайней мере, мне нужны были симптомы. Скорее всего, я получу от нее несколько сильных. Хотя риск был высок, потенциальная награда тоже была высока. Если возможно, я хотел бы заразить ее. Реального метода обнаружения вируса не существует. Так что, если бы я просто естественным образом отправил вирус в воздух, меня бы не поймали. Во-первых, мне нужно укрепить доверие между нами, чтобы уменьшить расстояние, и принять вызов в попытке заразить ее. Но если она что-то заподозрит, я немедленно остановлюсь. Несмотря на мысли, проносящиеся в моей голове, эльфийка продолжила. Я из гильдии авантюристов. Если вы настроены скептически, я могу показать вам свое личное удостоверение. Нет-нет, я верю тебе. Она проявила уверенность, поэтому я не сомневался в ее словах. Честно говоря, она казалась слишком серьезной, чтобы быть авантюристкой. Что-то вроде секретарши ей больше подходило. Затем эльфийка рассказала мне немного о себе. Она исследовала подземелье и при этом заметила подозрительное существо, которым был я, и решила подойти. По ее словам, монстры, которые появлялись на каждом этаже подземелья, обычно оставались неизменными, и никаких волосатых когтистых монстров-гуманоидов не появлялось. При этом моя внешность была слишком подозрительной, чтобы быть просто авантюристом. Тогда я понял, почему она меня задержала. Сотрудники гильдии также патрулируют. Да, у меня создалось впечатление, что все, что они делали, это оформляли документы. Они всегда вежливо обрабатывали запросы с улыбкой, но, возможно, это была группа талантливых людей. Теперь твоя очередь. Эльфийка плавно вернулся к делу. Ну, я знал, что это произойдет. Узнав, почему меня задержали, она спросила, почему я так торопился. Я чувствовал себя заложником. Нет, я просто чувствовал себя подавленным из-за вины. Что мне делать? Я не могу придумать выхода из этого. Увидев серьезное выражение лица эльфийки, я отказался от любых оптимистических мыслей. Нехорошо. Я не мог уйти, я тоже не могу солгать. Она все это увидит. Единственное, что я мог сделать, это быть как можно более честным, не допуская при этом компрометирующих частей. Если я отвечу достаточно искренне, эльфийка наверняка поймет. Что же до того, почему я так спешил, то не было причин испытывать из-за этого чувство вины. Единственная причина для беспокойства заключалась в том, осматривала ли она мое тело или нет. Я начал говорить, ломая голову над тем, что мне следует хранить в секрете, а что нет. Правда и нападение. Глава 52. Так вот, я должен найти девушку. Оставаясь спокойным от начала до конца, я заканчиваю говорить об общих обстоятельствах. Подруга-авантюристка упала в обвал на нижние слои подземелья, и я спешу найти ее. Вот что я сказал эльфийке-красавице. Я говорил честно, потому что ее не обманешь. Искренние отношения лучше всего. Это ценность, которая не изменилась с тех пор, как я жил в современной Японии. Кстати, по поводу моей внешности я объяснил, что обычно скрываю ее, потому что я немного не вышел внешне, а доспехи были уничтожены по пути. Это тоже не ложь. Я просто не упомянул, что я монстр. Не уверен, но я не думаю, что это странно, потому что в городе были люди разной внешности. До сих пор я нормально общался, без каких-либо проблем. Красивая эльфийка, молча слушая, показала странное выражение лица. Я поняла ситуацию, но ты же не знаешь, на какой этаж попал, и для начала нужно было расширить поиски вокруг того места, где предположительно она упала. Ах, у меня нет слов. Правильно. Почему мне не пришла в голову такая простая идея? Я думал, что я был спокоен, но, кажется, моя голова перестала работала. Я заблуждался. Из-за этого я потерял много времени. Я хочу проклясть свои недостатки. Эльфийская красавица горько улыбнулась, может быть, потому что видит меня насквозь. Я была нетерпеливой. Прости, что заковала тебя, теперь ты свободен. Одновременно с ее словами мое неподвижное тело становится свободным. Похоже, сертификацию на подозрение отменили. Однако я собираюсь сразу же сбегать, а то все опять повторится. Наконец я завоевал хоть какое-то доверие. После освобождения, Нужно спокойно расстаться. Все нормально? О, все в порядке. Я бы хотела помочь с поисками, но мне нужно вернуться. Надеюсь, тебе удастся найти свою подругу в целости и сохранности. Эльфийская красавица ответила достойной улыбкой, но внезапно на ее лице появилось неприглядное выражение. Она повернулась, увеличивая плотность магической силы в своем теле. Сразу после этого появляется огромный крокодил, разрушая проход. Учитывая размер головы, находящийся за углом, и тело в длину не менее 10 метров, он больше смахивает на монстра, чем на крокодила. Что ж, я впечатлен тем, что он может пройти через такой проход. Крокодил, ударившись головой о стену, поплыл к нам, смахивая с себя упавший на него щебень. Ой-ой, опасно. Я уклоняюсь, избегая падавшего щебня, сохраняя дистанцию между нами. Если он ударит меня, это будет неприятно. Защищаясь когтями, моя рука слегка онемела. После небольшой беготни показался монстр. Как и ожидалось, от глубин подземелья. Он начал разгониться. Ну, похоже, его будет сложно победить. После использования вируса, я останавливаюсь. Боже мой, ты попался на мое заклинание? Эльфийская красавица пожимает плечами, когда я подготовляюсь к битве. Она стояла на полпути между мной и крокодилом. Кажется, он не получил никакого урона. Как она справилась с дождем из щебня? Я не мог точно сказать, сосредоточившись на уклонении. Эльфийская красавица, протягивая руку к крокодилу, и говорит ледяным тоном: «Остановись, отойди от меня». В этот момент крокодил вздрогнул и напрягся. Пасть, пытавшаяся укусить эльфийку, остается полностью открытым, будто он чем-то связан. Даже я не уверен, что это, сразу же понял. Это та самая способность, которая сдерживала меня. Достаточен ли уровень силы для сдерживания таких типов монстров? Однако сопротивление, подобное моему, хобгоблину, полностью бесполезно. Когда она что-то пробормотала, вдруг резкое дуновение ветра разорвало морду крокодила. Это был удар лезвием ветра. Я почувствовал резкое увеличение магической силы после ее активации, поэтому я думаю, что это своего рода магия, какое-то грязное заклинание. Если бы меня связали и выстреляли магией, я бы никак не смог уклониться от этого. Крокодил погиб, пролив большое количество крови. Если посмотреть на него, его шея разорвана на части. Она была почти полностью уничтожена. Я не удивлен, хотя это был сильный монстр. Мне казалось, что меня скрутило, и я почувствовал несварение желудка. Мимолетное прощание. Глава 53. Прежде чем расстался с эльфийской красавицей, она спросила мое имя, но я, наоборот, не хотел спрашивать ее. Когда я познакомился с ней, у меня было ощущение, что позже буду вовлечен в лишние неприятности. Мне больше не нужно было об этом беспокоиться. Несмотря на то, что я впервые посетил подземелье, я попал в эту ситуацию. После реинкарнации я чувствую, что стал существом, которое влечет за собой неудачи. У меня была нормальная жизнь в прошлом мире. Теперь я хочу жить мирными днями в этом. Хоть мне и было интересно, я не хочу спрашивать ее имя. К тому же красивая женщина-эльф неожиданно удалилась. Кажется, она тоже не хотела говорить. В профессии авантюристов, кажется, каждый человек имеет свою неприятную историю. Поэтому будет вежливо не расспрашивать лишнего. Как и ожидалось, от персонала гильдии. Похоже, что такие обычаи в этом мире соблюдаются. Похоже, все дело в комфорте. Кто-то может оказаться дальним земляком, и не зная, откуда вылезут чернь да воры. Нужно стараться как можно больше не говорить о ненужных вещах. Тем не менее, я очень рад, что не выступил против эльфийской красавицы. Увидев, как крокодил был убит мгновенно, я бы не смог сопротивляться. Моя интуиция в итоге не подвела. И была ли лучшей наградой возможность пожать друг другу руки перед расставанием? Таким образом я случайно заразил ее вирусом. Это не то, что вы должны делать с человеком, которому доверились, но, пожалуйста, простите меня. Инстинкт как вируса, или что-то в этом роде, необходим, чтобы выжить. Симптомы прикасы, симптомы устойчивость к магии, симптомы способность к духовной магии, симптомы увеличения магической силы, симптомы духовное зрение и симптомы долголетия и симптомы бессмертия и симптомы сопротивления магии, симптомы сопротивления господству и симптомы помехоустойчивости, симптомы физическое усиление 2, симптомы магическое усиление 2, симптомы магическая манипуляция 2, симптомы магическое восприятие 2. Как-то смешно получилось. Я, конечно, Думал, что смогу получить разные симптомы, но это было неожиданно. Глядя на общую тенденцию, эльфийка, вероятно, волшебница. Если оно будет приносить такие результаты, то почему бы не использовать магию? Если это поможет победить крокодила, я определенно хотел бы научиться этому. Кажется, это может стать козырной картой на случай крайней необходимости. В конце концов, мне нужна особая способность, которой я смогу похвастаться перед другими. Прямо сейчас, я могу использовать магические нити, удлинять волосы, наращивать ногти и так далее. Что ж, ничего не поделаешь, потому что источником симптомов являются монстры. Нужно всерьез заняться этим, когда вернусь в город. Между прочим, все симптомы, полученные от эльфийки, по-видимому, обладают огромной эффективностью, но наиболее заметным из них является приказ И. Похоже, это способность влиять на других, слабее, чем заражение вирусом. Если кто забыл, он может контролировать тела тех, кого заразил. Конечно, есть и недостатки, и это то, что эффект будет хуже, если есть разница в способностях или магической силы другой стороны будет выше моих. Во-первых, существование вида, не понимающего языка, довольно-таки сложно управлять ими. Когда я задумался, откуда у меня эта способность, я вспомнил загадочную силу, которой обладает эльфийская красавица. Та сила, которая сдерживала меня и монстра-крокодила, понял, что она сделала это словами. Похоже, что приказы можно было получить как ухудшенную версию. Пробовал сделать это одновременно с заражением, но на эльфийскую красавицу не получилось. Судя по приобретенным симптомам, кажется, что у нее есть несколько способностей противостоять этому господству и это немного разочаровывает, но ничего не поделаешь. Скажем так, заражение не обнаружено. В момент расставания прекрасная эльфийка сказала мне, что мы встретимся снова, но я хотел бы воздержаться от этого, если это возможно. Если только выпить с ней чаю, то думаю, с этим все в порядке. Также есть некоторые препятствия для моего тела, которым я манипулирую, ведь это тело монстра. И сейчас, я снова был один, и я вернулся туда, откуда пришел. Следуя указанию эльфийки, я буду искать Елену, начиная с обрушившейся части. Пока на меня не напал монстр, я не уйду отсюда. Я продвигаюсь вперед, убивая монстров, с которыми сталкиваюсь, одного за другим. Более того, снаряжение было уничтожено, но это в пределах погрешности. Я все еще в форме мохнатого монстра. Если мне получится найти признаки Елены, то не должен упустить их. Через несколько минут я вернулся и был поражен увиденным передо мной. Это невероятно. Проход, который должен был обрушившимся, отремонтирован, будто его и не было. Неожиданное воссоединение. Глава 54. Что за? Я невольно застонал и уставился на потолок. Конечно, это должна была быть рухнувшая часть. Тем не менее, потолок тут нормальный потолок, как будто здесь ничего не происходило. Я никак не мог ошибиться. Я на всякий случай осмотрел ближайший проход, но не нашел следов обрушения. Я знаком с этим местом, и именно здесь произошел коллапс. Скрещивая руки, думаю, подземелье тоже имеет функцию автоматического ремонта. Это фэнтезийный мир, так что я не могу отрицать это. На самом деле, поскольку потолок восстановился, теперь здесь стало довольно темно. Кажется, что воздух наполнен более мощной магической силой, чем Земля. Неудивительно, что такая функция существует. Это место, где живут монстры, появляющиеся из ниоткуда, и сокровища с другими вещами, которые вам и не снились. Возможно, бесполезно просто рассматривать детали и пытаться разгадать механизм. Похоже, бывшему офисному работнику не стоит подражать ученому. Я думаю, что легче признать это как такого рода вещи естественны, чем пытаться убедить кого-то. Однако удивительно, что оно незаметно восстановилось, хотя прошло меньше 30 минут с тех пор, как я сюда приземлился. Если кто-то сможет установить здесь камеры, то, вполне вероятно, можно заснять всю хронологию событий. Если найти такой волшебный инструмент, я бы хотел поэкспериментировать. Меня просто интересует, как это будет отремонтировано. Неудивительно, что монстры такие жестокие и ломают проход, но никаких следов разрушения не виднеется. Он каждый раз будет реставрироваться в исходное положение. В противном случае само подземелье давно уже рухнуло бы. Я оторвал взгляд от потолка и переключил мысли. В любом случае Елена вряд ли будет на этом этаже. Я верю, что мы вновь сможем встретиться. Возможно, она упала на более высоком этаж. Если так, я должен идти и спасти ее. Тем не менее, хлопотно подниматься по лестнице по одному этажу. Эта красавица-эльфийка, казалось, знала кратчайший путь, но она уже ушла, так что я никак не могу спросить ее. Кроме того, мне придется иметь дело с монстрами, с которыми я столкнусь по пути, и очевидно, что потрачу много времени только на передвижение. Это было не то, чего я хотел. Это немного хлопотно, но ничего не поделаешь. Я собираюсь пробить потолок прямо подо мной. Я отключил свои симптомы и нарастил ногти. Они могут разрезать камни, но не годится для того, чтобы ломать потолок раз за разом. Нужно придумать другой вариант. Я подошел к проходу, где ранее победил тролля, и подобрал их дубину. Размер слишком велик, чтобы использовать его в бою, но кажется, что шанс разрушать его все больше и больше. Я активирую все симптомы, увеличивающие мою силу, и я бью своей дубиной по потолку. В то же время я шагнул назад. Потолок рушится с ужасным взрывным звуком и падает в щебень. Вокруг клубится пыль. В потолке появилась дыра, через которую я могу легко пройти, ударив еще один раз. Я прикрываю рот рукой, щурюсь и смеюсь. Это довольно грубо, но такой метод, похоже, не займет много времени. Я был уверен, что это эффективно, и я разрушаю потолок и продолжу копать. По дороге я встретил стаю слизи и принял душ из них, но использовав свои силы я уничтожил ядро. Это было хорошо, потому что я был таким, но это была ситуация, где обычная команда авантюристов ничего не смогла сделать. Это также слишком по-демонически. Какие меры на самом деле принимают обычные авантюристы? Они пользуются магией, я завидую тем, кто наделен талантом. Если у кого-то есть тело с талантами в магии, я хотел бы одолжить его. Думая об этом с завистью, я поднимаюсь вверх по этажам. Поднявшись по пробитому потолку, я обнаружил рядом с собой магический круг. Кажется, это та же самая ловушка, которую я видел некоторое время назад. Как и ожидалось, пункт назначения был другим. Я смотрю на магический круг. Может ли быть, в моем мозгу была одна возможность. Однако нет доказательств, чтобы подтвердить это. Все-таки мое шестое чувство шепчет, что нет возможности не попробовать. Я активировал устойчивые к лезвию волосы и вернулся в исходное состояние. И, немного нервничая, осторожно ступаю на магический круг. В этот момент поле зрения меняется с легким ощущением плавания. Ведь кажется, что это был магический круг телепортации. Я готов справиться с любой ситуацией. Я поднял дубинку перед глазами. Пытаюсь найти монстров вокруг, мобилизовав все симптомы сенсорной системы. Я принял все возможные меры, и когда я увидел кое-кого, оно застыло. Елена сидела на краю фонтана и била ногами по поверхности воды. Удача и раскаяние в ошибках. Глава 55. Я смутился. Увидев сцену перед собой, я протер глаза и покачал головой. Елена повернулась ко мне спиной и поставила ногу на фонтан. Его лицо застыло, словно он чувствовал тошноту. Интересно, что это? Я уверен, теперь мне спокойно. Да, это не ошибка. Я был в таком отчаянии, и теперь подумал, что наконец-то начинаю видеть иллюзию, но это была безошибочная реальность. Наконец-то я нашел Елену. Я надеялся на воссоединение, но не все так просто. Я счастлив, но я немного удивлен. Я собираюсь разбежаться и остановиться на краю. Я беспокоился, что Елена передо мной может быть фальшивкой. За короткое время я много раз испытал на себе всю мерзость этого подземелья. Неудивительно, что монстр, маскирующийся под знакомого, может напасть. Скорее даже есть пункты по этому поводу. Как и ожидалось, я запомнил это. Я не делаю ничего хитрого, чтобы избежать неловких ситуаций. Я молча вложил свою силу в руку, держащую дубинку. Кажется, что даже если что-то и произойдет, это можно сразу же решить. С ним не просто обращаться, но его все же можно использовать как тупой инструмент, если я в полной мере использую свою сверхчеловеческую силу. Вид крокодилов, которых победила эльфийская красавица, были хитрыми существами, но я был уверен, что смогу убить его одним ударом, если постараться. В дальнейшем, предполагая битву с большими монстрами, кажется, понадобится оружие такого размера. Думаю, я понимаю, почему в фэнтезийных играх используют такое огромное оружие. Я наблюдал за Еленой, которая, казалось, не знала, о чем я думаю, хотя и была немного в растерянности. Затем я увидел красные частицы своего вируса, спрятанные в ее теле. Без сомнений, настоящая, настоящая Елена. Я позвал ее, стараясь не удивить ее. Елена, о, паразит сад. Елена обернулась с просиявшим лицом, когда увидела меня. Она встает и бежит босиком. Сапоги, которые она сняла у фонтана, остались там. Земля неровная, поэтому я немного беспокоюсь, не будут ли болеть ее ноги. Когда Елена остановилась передо мной, она подняла свои блестящие глаза. «Я знала, что вы придете. Большое спасибо. Нет, я рад, что ты в безопасности. Я с облегчением поглядываю на энергичную внешность Елены. Она вроде особо не пострадала. Убедившись в этом, я спрашиваю ее, что случилось. Я хотел знать, что произошло во время обрушения». Елена отвечает, почесывая щеки. «Кажется, я столкнулась с магическим кругом телепорта при падении после обрушения, поэтому меня перенесло в эту комнату до того, как она была погребена под обломками. Там есть фонтан, залечивающий раны, а также много сокровищ. Кроме того, это очень удобно, потому что здесь нет монстров. Я ждала, потому что думала, что сюда придет паразит Сан. Я не заметил этого, пока Елена не указала мне. Это пространство площадью около 10 квадратных метров, окруженное скалами, и вокруг источника было свалено бесчисленное количество предметов. В соотношении брони было больше. Я чувствую, что они обладают магической силой. Были и другие магические инструменты, которые казались ценными. Обнаружение опасности 2 не реагирует, так что здесь нет врагов. Нет, есть прецеденты с ловушками. Я не могу ослабить бдительность, но я не вижу никаких подозрительных ловушек. Думаю, что все в порядке. Эта комната гостеприимна для авантюристов, любивших исследовать новые зоны. Я вздыхаю над сокровищами и фонтаном, которые, как сказала Елена, обладают целебным эффектом. Какая цель этой комнаты? За металлической дверью есть только один выход, но, похоже, Елена еще не прикасалась к нему. Она решила, что лучше не двигаться дальше, пока я не приду. Похоже, она умнее, чем я думал. Мне стыдно за себя, я был слишком нетерпелив. Вот и все. Короче говоря, Елену переместила в эту бонусную комнату после обвала, и она получила фонтан восстановления и куча редких предметов. Я счастливчик. Это удобно для меня, того, кто надеялся на ее безопасность. Между прочим, разве я не получил от нее удачу и, кстати, паразит Сан? Когда я был поражен героической историей счастливицы Елены, она уставилась на меня. Я не смог посмотреть с такой точки зрения. Интересно, что случилось? Да, я вижу твое лицо, ты в порядке? В ответ на это слова, я мгновенно побледнел. Будучи на грани паники, я насильно пытаюсь успокоиться с помощью. Насильно успокоив мысли на грани паники с помощью самообладания и душевное спокойствие и... Сердце бешено бьется. Я изо всех сил пытаюсь не отступить назад. В страхе подношу руку к лицу. Я смог коснуться кожи. Когда положил руку на голову, почувствовал, что к ней прилипает деформированный кусок металла. Похоже, что шлем, скрывающий мою голову, очень сильно поврежден после стольких ожесточенных сражений. Так я узнал, что мой секрет был раскрыт. Признание. Глава 56. Ах, это, что? Пока я пребываю в замешательстве, Елена смотрит на меня. Я не знаю, что сказать. Наверное, хуже всего молчать, но чувствую, что теряю сознание. Несмотря на то, что я пытался скрыть свою личность, у меня не получилось. Я в таком отчаянии, что у меня начинает кружиться голова. У меня была идея активировать устойчивые к лезвию волосы, но почему я не подумал улучшить его ранее? Я ничего не могу с этим поделать. В отличие от меня, растерянного, Елена была какой-то спокойной. Меня это немного смущает, но в остальном это выглядит нормально. Ее глаза посмотрели на меня, ее лицо было на виду. Кажется, они искренне рады воссоединению. Если бы я не был в растерянности после телепортации, я бы заметил, что мое лицо было на виду. Почему моя реакция такая медленная, хоть я и хобгоблин? На самом деле маловероятно, что мое тело вышло из-под контроля. Я мог с подозрением относиться к магии воплощения, но на этом связь со мной как с монстром может оборваться. В лучшем случае меня признают как таинственного мага. Чем больше я думаю об этом, тем больше я не понимаю. Я отступил на несколько шагов. Я понимаю, что уже слишком поздно, но все равно закрываю лицо руками и прячу его. Елена, которая выглядела опрятно, странно наклонила голову. Это реакция, как если бы я убегал. можно легко создать странную иллюзию. Однако как оно есть, непонятно. Если бы я смог увидеть свое истинное лицо, я бы не увидел там ничего хорошего. Я не могу вынести этого молчания и признаюсь Елене в своей личности. Однако разговор с ней о таком, как будучи японцем и реинкарнированным в другом мире, это только собьет ее с толку. Я намеренно пропустил эти части и объяснил, что был бывшим магом и стал одержимым, и использовав тело хобгоблина в качестве замены, потому что исходное тело разложилось. Это и не правда, и не ложь. Она должна была понять, кто я. Я также рассказал ей о том, что спас ее, когда был в воплощении волка. Когда это рассказал ей, я думал, что в какой-то степени честно признаюсь. Обдумав это, я не осмеливаюсь скрывать это дальше. Я чувствую себя немного не по себе. Рассказав обо всем, я глубоко вздыхаю. Ах, это было недолго. Придется расстаться с Еленой. Как и ожидалось, я сделаю все возможное, чтобы защитить и вернуть ее на поверхность, но после я не могу действовать с ней в группе. Я не хочу, чтобы она была со мной. Порядочный авантюрист Уакер-паразит на самом деле был уродливым монстром, обманывающий людей. Она будет потрясена. Да, я должен попросить ее не говорить о способности овладевания. Если будет известно о таком существе, как я, возникнет много шума. Какие бы меры ни принимались, опасности быть уничтоженным нет, но подозрительные люди могут вызвать ненужные конфликты. Я хотел бы пожаловаться кому-нибудь на то, что меня обманули, но я держусь. Паразит-сан, чистый голос, не проявляющий эмоций. Елена, которая раньше молча слушала меня, начала говорить. Я готов к отказу и проклятиям. Сжал кулаки и закрыл глаза. Однако то, что произошло, я не ожидал. Спасибо, что рассказали мне секрет. Я рада узнать так много вещей. Так что не делайте такое болезненное лицо. Я очень благодарна. Ты меня не ненавидишь? Это естественно. Паразит-сан, благодетель, который много раз помогал мне. Вы научили меня сражаться, и даже сейчас ваше снаряжение было сломано. Вы отчаянно искали меня. Я не могу тебя ненавидеть. Так что, Елена с энтузиазмом говорила в смущенной манере. Во взгляде были разные эмоции. Она смотрит на меня с теплой улыбкой. Это довольно удивительно. Я никогда не слышала о магии, которая может перенести душу в тело монстра и в совершенстве манипулировать им. Это правда невероятно, что паразит-сан обладает такой силой. Я уважаю вас все больше и больше. Это нормально, я был на пределе. Упершись коленями в землю, я чуть не рухнул. Упавшая дубинка издала сильный звук. Опустив глаза, я говорю дрожащим голосом. Спасибо, большое спасибо. Елена обхватывает мою руку. Я немного прослезился. Подготовка к побегу. Глава 57. Успокоившись, я поблагодарил Елену и встал. Я не могу вечно показывать свою жалкую сторону. Слезные железы начинают немного ослабевать, но это нормально. Сделав глубокий вдох и переключив чувства, впечатляющее воссоединение, это хорошо, но нужно вернуться в реальность. Я посмотрел под ногами. Нет никакого магического круга, который телепортировал меня в эту комнату. Точнее, его не было на момент переноса. Магический круг, который я впервые увидел, также был установлен в двухстороннем направлении, так что я мог свободно приходить и уходить. Здесь же магический круг передачи, похоже, односторонний. Это немного сложно. Возможно, это была своего рода ловушка. Порадовавшись выздоровлению и сокровищам, возможно, кого-то на самом деле уносит в область дьявольской сложности. Нет, это подсказывала моя интуиция, и я хочу вернуться на поверхность как можно скорее. Если нет возможности вернуться через телепорт, то ничего не остается, как пройти через дверь, которая кажется новым проходом. Однако я немного сомневаюсь. Согласно расследованию магическое восприятие 2, кажется, что за дверью скрывается что-то необычное. Кажется, что оно обладает магической силой, сравнимой с силой той эльфийки. Оно не двигается, но, вероятно, это монстр. Возможно ли, что это какой-нибудь мимо проходящий авантюрист? Когда я посоветовался с Еленой, она взволнованно сказала: «Может быть, это монстр класса босс этого подземелья?» «Ну только не это. Похоже, это особенно сильный монстр подземелья, и самая главная особенность, кажется, заключается в том, что со временем оно будет возрождено, даже если оно будет убито. Похоже, что обычные монстры также встречаются естественным образом, корочь рождаться, но в случае класса босс возрождается точно такой же монстр. Интересно, Механизм напоминает автоматический ремонт обвала. Я думаю, что это, вероятно, оценивается как часть подземелья. Я переживаю, что есть бессмертный и сильный монстр, но говорили, что класс-босс не мог выбраться из подземелья. Во всяком случае, вероятно, что в конце двери есть такое опасное существо. Может быть, это бонусная комната над комнатой с боссом? Обычно такое встречается в играх. Устанавливается в качестве награды за победу над могущественным и непревзойденным боссом. И это все из-за переноса. Я чувствую, что меня обманули. Пока я наблюдал за движением существа в конце двери, Елена потянула за рукав моей одежды. «Паразит-сан, вы усиливаете меня, я уже в достаточно хорошей физической форме». Я объяснил, что могу усиливать с применением магии владения. Затем она смотрит на меня с искренним выражением лица и говорит мне: «Ну, спасибо за заботу. Можешь ли ты воздержаться от усиления до минимума, как только поднимемся на поверхность? Сейчас ситуация чрезвычайная, так что ничего не поделаешь, но я хочу вырасти настолько, насколько смогу сама. Конечно, я очень рада одолжить у тебя силу. Простите за мой эгоизм, хотя я просто бессильна и надоедлива. Сейчас я имею лишь половину сил от усиления, но однажды я стану авантюрист, которым может собой гордиться. Да, я понимаю, извиняюсь, но заявление Елены было мощным и ясным. Меня немало впечатлил внешний вид, ее искренность. Прямые чувства ослепительны, я хотел их повысить. Когда мы вернемся, нужно свести симптомы Елены к минимуму. Я хочу максимально уважать ее мысли. Теперь нужно обсудить план с Еленой. Пока я учил свои способности, мне больше не нужно было так тяжело тренироваться. Основные боевые приемы, которые не полагаются на вирусные возможности, были усовершенствованы в прошлом. Применим ли мы на этот раз тактику, которая в полной мере использует характеристики вируса? Это не должно быть проблемой, потому что я прошел долгий путь в процессе спасения Елены. К счастью, других авантюристов было немного. Интересно, каково было бы занять противоречивую позицию перед Еленой, которая заявила, что не будет максимально полагаться на усиление. В отличие от нее, которая живет как нормальный человек, я вне этих рамок. Также из-за моей природы у нас нет другого выбора, кроме как полагаться на мои способности. Сколько бы раз я ни менял свои тела, принципиальной разницы отрицать нельзя. Но все же нужно приложить много усилий для достижения цели. Я начинаю тщательно готовиться, прежде чем подойдем до другой стороны двери. Барьер на пути к побегу. Глава 58. Первое, что я заметил, так это доспехи, лежавшие в сокровищнице. Это было хорошо, так как мои были почти уничтожены. Я позаимствую их на некоторое время. Если я буду использовать симптомы в качестве нападения и защиты, будет хорошо, но вместе с снаряжением будет лучше. Но я не думаю, что слишком сильно доверять физическим возможностям, правильно. Из-за этого, большая вероятность стать небрежным и высокомерным. После тщательного обдумывания я выбрал до смешного легкую металлическую кирасиру и прочную кирасу. Доспех черно-серебристый матовый, на спине выгравирован сложный узор. Сдержанный дизайн с небольшим декором, одобряю. Если он слишком великолепен, он будет выделяться даже в городе. Метровый топор, лезвие достаточно толстое. При этом кажется, что даже сильных монстров можно бить и рубить. Можно также рассчитывать на долговечность. Возможно, это был волшебный предмет. Я чувствую магическую силу доспехов и топора. Не уверен в его ценности, но это они, похоже, редки. По крайней мере, я не видел никого в городе с такой экипировкой. Когда я спросил Елену, кажется, что цена магического оружия такова, что золотые монеты улетят далеко и надолго, даже если они имеют слабый эффект. Среди сокровищ есть и другое магическое оружие. Я хочу вернуться домой со всеми ими, но нам двоим будет тяжело нести их. Интересно, есть ли способ сделать это? Упс, я уже и забыл. На мне был полный шлем в западном стиле. Сейчас я в теле хобгоблина. Если я на кого-то натолкнусь, никто не будет шуметь. А потому, я должен быть осторожен, чтобы не сломать его на этот раз. Елена же была экипирована легкими доспехами из кожи и металла, серебряным одноручным мечом и баклером, маленький щит 20-40 см, с нарисованными на поверхности магическими кругами. Теперь выживаемость в некоторой степени возрастет. Здесь остаются остальные вещи. Она не колеблется, потому что это изношенные дешевые вещи. Скорее, это более модернизированное оружие. Остальное – дюжина единиц волшебного лекарства во флаконе, но эффект неизвестен, так что оставим его в покое. Если это яд, мне было бы не смеха. Кроме того, нас с Еленой можно было вылечить через симптомы, так что с методом восстановления у меня не возникло проблем. Интересно, должен ли я взять его на поверхность, если я одолею предполагаемого монстра класса босса за дверью? Есть ли что-нибудь еще, что я должен подготовить? Осматривая сокровищницу, я обнаружил несколько книг. Когда я пролистал одну из них, она показалась мне книгой о магии. Там говорится о разных сложных вещи. Елена посмотрела со стороны. Может ли паразит Сан использовать другую магию? Я хотел бы ответить отрицательно, но вдруг вспомнил. Среди многих симптомов был симптом, который, казалось, был напрямую связан с использованием магии. В частности, существует 4 типа. Способность к магии тени и способность к магии огня и способность к ментальной магии и способность к магии духа. И когда я кастую магию, кажется, что сложность и эффективность соответствующей магии будут автоматом исправлять мелкие ошибки. Я беру одну из книг, которая выглядит как для начинающих. Я хотел максимально усилить контрмеры в борьбе с существом за дверью. Если я смогу использовать магию, смогу наложить ее на лезвие топора и меча, поэтому я хочу научиться этому. Я читал книгу, активируя симптомы магических способностей для себя и Елены. Мне не нужно было спешить, поэтому я спокойно учился, ел еду с водой, которую мы принесли с собой вместе с Еленой. «Хорошо, пойдем», прочитав его около 2 часов, я поднимаю голову. Хоть я и не любитель, но базовые знания вбить в голову удалось. Вау, я немного засыпаю. Елена трет глаза и говорит сонным голосом. Кажется, на нее напал сон во время внимательного чтения. Теперь мы будем сражаться с этого момента, так что, пожалуйста, будь осторожней. Зевая возле Елены, я оглядываюсь на содержание книги. Есть 3 способа использования магии. Во-первых, это магический круг. Это способ визуально построить пентаграмму, соответствующую эффекту. Одним из примеров является трансферный магический круг. Кажется, что преимущество в том, что на него не так легко повлиять способностями. Как недостаток, это отнимает много времени и сил, а если в магическом круге есть дефект, то он выйдет из строя. Второй, пение. Вы можете активировать магию, произнося заклинания. Это одна из самых популярных способов в мире, и маги обычно используют ее. Было написано, что заслуга в том, что все, что вам нужно было сделать, это запомнить заклинание. Кажется, что потребляемая магическая сила может быть подавлена в зависимости от уровня навыка. Способности, кажется, не имеют ничего общего с использованием простой магии. И третье, мыслительный процесс. Кажется, что магия активируется просто путем накопления магической силы и представления явления, которое вы хотите вызвать. Самая большая особенность заключается в том, что скорость упражнения идеальна и не требует специальной подготовки или навыков. Однако это зависит от способности и потребляет много магической силы. Поскольку это зависит от представления, говорят, что недостатком является то, что производительность имеет тенденцию быть неравномерной. Его невозможно систематизировать, и количество пользователей, как правило, является наименьшим из 3 типов. Кажется, что монстры могут инстинктивно оперировать с большим количеством паттернов, чем люди. Узнав о 3 методах, мы с Еленой попробуем каждый из них. В заключение, Елена не могла использовать магию, я мог использовать только магию огня. Мне удалось потушить пламя с расстояния около 2 метров от моей руки. Конечно, метод упражнений – это 3-й, тип мыслительный. Я не мог сделать ничего, что требовало бы подготовки и навыков, как 2 других. Однако, мне не удалось активировать магию теней, ментальную магию и магию духов. Есть некоторые вещи, которые я не могу себе представить, но я думаю, что это связано, потому что есть много особых вещей. Только магия огня кажется моим основным атрибутом. Вообразить было довольно легко. Может быть, кто-то можете бросить огненный шар в зависимости от того, как хорошо можно понять структуру магии. Что ж, это все, что мне нужно подготовить. Теперь я смогу обращаться с магией по своему усмотрению. Было бы приличным преимуществом просто потушить пламя в спешке. Теперь, когда я изучил это, я надеюсь, что это будет полезно. Все нормально? Да, пошли. Идя бок о бок с Еленой, я медленно открываю дверь. Там было большое пространство. Кристаллы, встроенные в потолок, освещают всю комнату. Весь пол был покрыт булыжниками, а стены и потолок контрастно представляли собой обнаженные скалы. В центре этого пространства стоит фигура. Медленно обернулся красивый голубоволосый мальчик, одетый в мантию. Босс подземелья. Глава 59. Красивый мальчик смотрел на меня без всякого выражения. Я наклонил голову. Это выражение не кажется мне человеческим. Однако ощущается, что он содержит необычно огромное количество магической силы. Ранее обнаружение опасности 2 подсказывало, чтобы я сбежал отсюда как можно скорее. Ах, это! Елена замолчала и испугалась. Осознает ли она, что ее ноги отступают? Нужно спросить Елену, у которой темно-синее лицо. Ты знаешь, кто это? Да, его называют Галимроуд, обитающий на дне подземелья. Его называют первым среди монстров класса босс. Я слышала, что перед сундуком с сокровищами стоит страж, но как так получилось, что мы попали в такое место? Действительно, кажется, что эта комната действительно находится на самом низу, где обитает с боссом. Другими словами, красивый мальчик перед нами, Галим, самый сильный в подземелье. У меня было представление, что все големы сделаны из камня или стали. Внешний вид индивидуума перед нами похож на обычного человеческого мальчика. Только выражение лица немного неправильное, становится действительно интересно. Похоже, это подземелье совсем не хочет нашего возвращения. Я делаю шаг вперед и держу топор так, чтобы скрыть за собой Елену. Сила противника неизвестна, хотя он и усилен навыками. Мне нравится тактика, которую я активно использую. Что ж, кто угодно сделал бы то же самое. Происходящее будет продолжаться, пока он не будет заражен мной, а его сила и поведение не будет полностью подавлено. Я ударяю землю и убегаю. Галим все еще стоит. Он не предпринимает какие-то действия и, очевидно, полон пробелов. Как-то я скучаю по ритму битв. Возможно ли, что это легкая победа? Сразу после того, как он подумал об этом, глаза голема вспыхнули красным. Магическая сила мгновенно увеличилась. Это очень плохо. По неприятному предчувствию я направил в топор магическую силу. Через несколько мгновений из глаз голема выстрелил лазерный луч. Я очень хочу избежать этого, но Елена позади меня. Повернув топор к приближающемуся лучу, лезвие, наполненное магической силой, разрезает его пополам и смещая его направление надвое. Это был мощный удар, но это обошлось. Проворство 2, рефлексы и улучшенное зрение и ликвидация и. Это был трюк, который был бы невозможен без этих симптомов. Сразу же раздался звук разрушения, похожий на скрежет камня. Кажется, лазерный луч попал в стену. Я не могу позволить себе обернуться, но при попадании в человеческое тело урон был бы невообразимым. Я слышу расстроенный голос Елены, но все вроде бы в порядке. Я ускоряюсь в направлении с высокой скоростью голема. Затем мой топор разрезает его по пояс. Голем, с другой стороны, бесстрастно поднимают одну руку. Я думал, что смогу его разрезать, но услышал металлический звук, и мой удар был принят. Удар ломает каменный пол у ног голема и немного проваливается. Тем не менее, поза голема не дрогнула, и его руки была в полном порядке. Эй, а не слишком тяжело ли? Рука голема выглядывает из-под одежды, разорванной порезом. Сам он не носил никаких доспехов под мантией. Топор для него словно укус комара даже не поцарапал руку голема. Наоборот, лезвие словно ничего не стоит. Согласно магическому восприятию 2, магическая сила концентрируется в местах, к которым прикасается лезвие топора. Поверхность голема может быть покрыта чем-то вроде защитной и невидимой пленки. Черт, реально неприятный ублюдок. Я тоже хочу уметь это. Голем, который превзошел силу топора, был поражен пустым кулаком. Вокруг распространяется магическая сила. Обнаружение опасности 2 кричало. Интересно, насколько это мощно. Я отхожу на шаг назад. Мне удалось избежать удар в последнюю минуту. Слабо блестящий кулак проходит прямо передо мной. Я ухмыльнулся, уклонившись на каменном тротуаре. Распространение вируса во время уклонения было распространено вокруг голема. Симптомы способность к магии земли и. Симптомы способность к магии воды и. Симптомы способность к светлой магии. Симптомы способность к магии молнии. Вирус передавался, даже если голем был неживым существом. Однако, телом нельзя манипулировать. Здесь вирус не слишком-то эффективен. Кажется, что он не может выполнять свою полную функцию, если против меня превосходящий противник. Монстр по имени Галимроуд, похоже, не тот противник, которому я как хобгоблин может победить так легко. Если это произойдет, у меня не будет другого выбора, кроме как заражать его столько же раз, как и электрическому медведю. Это должно сработать, по крайней мере ожидается. Несмотря на это, у меня была только система магических способностей. Интересно, он специализируется на магии? Нет, похоже, он также способен вести ближний бой, так что, вероятно, это универсальный тип. Как и ожидалось от босса подземелья, на данный момент я вызвал у голема паралич и мышечное расслабление и, после секундной неподвижности, голем спокойно подходит к нам. Это было малоэффективно. Он голем, так что, вероятно, и неживое существо. Да ну, серьезно, похоже, он устойчив к различным аномальным условиям. Я пытался дать другие симптомы, но вирус исчезал. Это также, может быть, функция уничтожения посторонних веществ в теле голема. К сожалению, вирус тоже обнаруживается. Похоже, что решение о комбинации симптомов нужно отложить на некоторое время.